Надо, чтобы все вы услышали этот стук Христов. Надо, чтобы вы вняли словам откровения Иоаннова и открыли сердца свои широко-широко. Надо, чтобы вселилась благодать в сердца ваши, и станут они храмом Духа Святого. Исцеление гадаринского бесноватого. 25 июля 1948 года. «Созвав же 12, дал силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней, и послал их проповедовать Царствие Божие и исцелять больных. Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, что Господь послал своих учеников не только для того, чтобы проповедовать, но и исцелять больных? Если так, если наряду с проповедью Он ставил великое дело врачевания болезней, то значит это дело одно из самых важных дел человеческих, ведь не сказал «проповедуйте Евангелие и учите, как устроить государственную и общественную жизнь». Об этом ни слова. Он повелел им исцелять болезни. Два дела им назначил. Дело врачебное поставил наряду с великим делом проповеди Евангелия. Почему так? Почему Господь наш Иисус Христос и Сам так много-много сил и внимания уделял исцелению больных и бесноватых и воскрешению мертвых? Почему и ученикам заповедал исцелять больных? Потому что болезни — это самая тяжкая скорбь человечества. Много есть болезней страшных и мучительных, совершенно искажающих жизнь человека, мешающих ему жить и действовать, повергающих его в безграничную скорбь, в тоску, слезы и уныние. А Бог милосерд и всем нам заповедал в первую очередь творить дела милосердия, дела любви. Врачевание болезней есть первое из таких дел милосердия. Оно является проявлением любви и сострадания нашего к несчастным больным людям. Благословен тот врач, который принимается за изучение медицины не для прибытка, не для сытой жизни, а из любви к больным, из сострадания к ним, из желания облегчить их горькую участь. Блажен он, ибо творит одно из двух дел, на которое послал Господь своих учеников. Как же, однако, эти простые люди, рыбаки галилейские, ничему не учившиеся, не знавшие ничего, могли исцелять больных, изгонять даже бесов? Это загадочно, непонятно. А факт тот, что никогда не учившиеся люди исцеляли все болезни. А наши врачи, много учившиеся, много знающие, умеют исцелять далеко-далеко не все болезни. Как могли они исцелять? Как могли изгонять бесов из одержимых? Как могли даже воскрешать мертвых? Это трудно понять людям неверующим. И так как трудно понять, они отмахиваются от трудного вопроса, говоря, что это басни.